Глава вторая. Первый ученик в классе. Бывает, особенно в провинции, что в кафе, где обычно собираются одни завсегдатые, забредет случайный человек. Дожидаться поезда или убить время до назначенного свидания. Скучающий, сонливый, он сидит на диванчике и от нечего делать посматривает на соседний столик, за которым играют в карты. Правил игры он явно не знает, однако вскоре заинтересовавшись, пытается в них разобраться. Вот он уже наклонился и заглядывает игрокам в карты, после каждого хода знаками выражает одобрение или досаду. Наконец, наступает момент, когда он уже с трудом удерживается, чтобы не вмешиваться в игру. Сегодня днем Мигре чувствовал себя таким же чужаком, словно заглянувшим в провинциальное кафе, и от этого ему было несколько не по себе. Тем не менее, он стал входить в игру. Уже во время допроса сержанта Уорда Мигре начал ерзать на своем месте. Да самый бездарный из его инспекторов обязательно задал бы допрашиваемому кое-какие вопросы. А этот судья, при всей его дотошности и внешности педанта, похоже, и не думает их ставить. Конечно, допрос у коронера еще не судебный процесс. Присяжным предстоит только решить, умерла Бетси Митчелл естественной или насильственной смертью. И если смерть была насильственной, являлась она результатом несчастного случая или преступных действий. При принятии одной из двух последних гипотез, окончательное рассмотрение дела будет производиться позже и с другим составом присяжных. Расскажите о событиях, происходивших 27 июля после 7:30 вечера. Не слишком ли наивно оставлять четырех парней слушать показания их товарища? Сержант О'Нил был пониже и поприземистый остальных. Волосы у него были курчавые, светлые, с рыжеватым оттенком. Грубые черты лица делают его похожим на крестьянина с севера Франции, но на крестьянина чистенького и опрятного. Все они здесь выглядели какими-то чистенькими, и пятерка военнослужащих, и остальные, сидевшие в зале. У них здоровый, благополучный вид. В Европе в уличной толпе такие люди встречаются ой, как нечасто. «Мы пошли в Пингвин, сидели там и пили». Это был примерный ученик Зубрила, хоть и не блистающий особыми способностями. Прежде чем ответить, он словно на уроке поднимал глаза к потолку, некоторое время соображал и только потом начинал говорить неторопливым, ровным, бесцветным голосом, повернувшись, как велено, к присяжным. В сущности, все они мальчишки. Мальчишки-переростки, 20 с небольшим лет, крепко сложенные, мускулистые, но тем не менее мальчишки, которых по недоразумению принимают за взрослых людей. «Сколько стаканов вы выпили?» «Около 20». «Кто оставил выпивку на всех?» О'Нил это помнил. Помолчав, ему нужно было время подготовиться к ответу, он сообщил, что сержант Уорд платил за 2 круга выпивки, почти за все остальные заплатил Дэн Маллинс, а он, О'Нил, только за 1. Мигре охотно потолковал бы с О'Нилом с глазу на глаз у себя в кабинете на набережной Орфевр. Уж он бы вывернул этого ирландца наизнанку и узнал, что у него за душой. Все они, кроме Уорда, холосты, и потому первым делом Мигре спросил бы: «Любовница у вас есть?» О'Нил парень здоровый и без женщины не может обходиться. Той ночью они оказались впятером с одной девушкой, и все, за исключением китайца, были в подпитии. Неужто же в темной машине они не дали волю рукам? Корнер о таких вещах, казалось, не думал, а если и думал, то никак этого не проявлял. «Кто решил поехать на остаток ночи в Ногалес?» «Точно не помню, но мне кажется, Уорд». «От Бесси вы такого предложения не слышали?» «Нет, сэр». «Как вы сидели в машине?» О'Нил долго и сосредоточенно размышлял. Можно было подумать, что он не слышал показаний своего приятеля. Уорд через некоторое время пересадил Бесси назад. «Почему?» «Думаю, ревновал ее к Маллинзу». «У него были основания опасаться Маллинза, в этом смысле больше, чем остальных?» «Не знаю». «Что произошло, когда вы проехали аэродром?» «Мы остановились». «Почему?» О'Нил долго смотрел в потолок. Наконец, глянув искоса на Уорда, не отрывавшего от него глаз, произнес: «Потому что Бесси отказалась ехать дальше».

Но Бесси Митчелл не было 18. Она уже была замужем и развелась. А Мэгли Уоллик – любовница музыканта. С чего вы это взяли? Ну, это же очевидно. А вы их видели в постели? Мегре стиснул зубы. Имейте в виду, она тоже была замужем и тоже разведена. А Эрна Болтон, приятельница брата Бесси. Ей 20 лет. Вы что, знакомились с делом? Я? Оно не относится ко мне. Я же вам уже говорил, это не федеральное преступление. Вот если бы они в преступных целях использовали свое служебное положение, тогда бы наше ведомство заинтересовалось ими. Или если бы они выкурили по одной единственной сигарете с марихуаной. Have a drink, Julius. Человек 20 сидели вдоль стойки и пили, глядя прямо перед собой, на ряды бутылок и календарь с обнаженной женщиной. В этой стране голые или полуголые женщины были практически везде. На рекламных плакатах, на рекламных календарях. Со страниц журналов, с киноэкранов лезли в глаза изображения хорошеньких девушек в пляжных костюмах. Но черт побери, что же делает такой парень, когда хочет женщину? Гарри Коул, более привычный к виски, посмотрел Мегре в глаза и расхохотался. «Женится!» Похоже, что коронер намеренно не задавал элементарнейших вопросов, но все-таки надеялся же он докопаться до истины, или ему наплевать на нее? В конце концов, может быть, следствие всего лишь формальность, и ни у кого нет ни малейшего желания выяснять, что же на самом деле произошло той ночью. Один из двоих допрошенных, несомненно, лгал. Это мог быть и сержант Уорд, и сержант О'Нил. Но это, кажется, никого не удивило. И того, и другого допрашивали с одинаковой любезностью, вернее, с одинаковым безразличием. «Сейчас нас выставят», — сообщил Кол, взглянув на часы. «Вы ничего не хотите прихватить?» Мегре удивился, и тогда Кол указал ему на двух посетителей. «Поглядите-ка!» Эти двое подошли ко второй стойке, находящейся около выхода. Там продавали спиртное бутылками, купили по плоской фляжке виски и засовывали их в задние карманы. «Наверное, им предстоит долгая дорога, а? Или, может, они мучаются от бессонницы?» ФБРовец явно посмеивался, и Мегре, пока они ехали до отеля «Пионер», не перемолвился с ним ни словом. «Как я понимаю, завтрашний день вы собираетесь провести в суде?» Мегре пробурчал в ответ что-то невразумительное. «К обеду я за вами зайду. Вам повезло. Заседание будет на втором этаже, во второй камере. Там кондиционеры. Спокойной ночи, Джулиус!» И точно речь шла не о погибшей, Кол весело напутствовал Мегре. «Постарайтесь не видеть во сне Бесси!»